лишь на себя взирает, и гордость впереди во всякий час. Когда и зло, и зависть раздирают, когда легко, тогда Господь от нас. Когда слова звучат нечистотою, и пламень совести уже погас, когда сердца не дышат простотою, как далеко тогда Господь от нас. О, груз грехов, как свергнуть это бремя, как жизнь другую новую начать, чтобы в любви текли потоки и время, и все вершила Божия печать. Когда соринку видим у другого, не видя у себя бревна подчас, когда богатство ищем лишь земного, как далеко тогда Господь от нас. Когда оценки наши выше Божьих, и за другого умолкает глаз, когда в нужде слепая осторожность, как далеко тогда Господь от нас. О, груз грехов, как свергнуть это бремя, как жить другую новую начать, и текли потоки и время, и все вершила Божия печать. Когда боимся изменить плохое, к земному устремляет похоть глаз, когда не видим вечное благое, как далеко тогда Господь от нас. О, груз грехов, как свергнуть это бремя, как жизнь другую новую начать, чтобы в любви текли потоки время, и все вершила Божия печать. Когда склонишь колени сердца низко, любовь увидишь Божью человек. Молитве покаяния Бог так близко, и это обновление навек. Когда склонишь колени сердца низко, любовь увидишь Божью человек. Молитве покаяния Бог так близко, и это обновление навек, и это обновление.